Совинформбюро не отражали и сотой доли тех крушений, которые терпели фронты. И прежде всего главной на пути к Москве, к сердцу России. Западнее Минска прекратили сопротивление остатки 3-й и 10-й армии. Окружить их полностью немцам так и не удалось. Но штаб фронта поздно узнал о наличии спасительного коридора, и помочь сражающимся войскам так и не смог ни боеприпасами, ни горючим. Остатки 4-й армии отступили в Припятские леса. Разрозненные части отходили с линии Пинск-Докшицы за реку Березину. Ослабленные и часто неуправляемые войска преследовались мощными группами танков и моторизованной пехоты. Судьба белорусской столицы висела на волоске. Сквозь старые доски сарая просвечивало солнце. Травы и листья деревьев окружали ветхую постройку со всех сторон, и свет был зеленый, теплый. Но люди, лежавшие в повалку на соломе, не замечали тепла. Пережитый разгром уводил их мысли в пламя и грохот разрывов. Стыд, унижение углублялись еще и тем, что они, оборванные, грязные, израненные, выбравшись из окружения, попали на разборку к своим. И особисты выжимали из них остатки сил. Каждый, отправляясь на допрос, знал: либо прощение, а значит, передовая, либо трибунал, а значит, лагеря и смерть. Но второго, лагерей, опасались больше всего. Иван лежал, стиснув зубы, переживая позорище разгрома, всеобщее повальное бегство, когда не осталось патронов и не было никакой защиты. А везде, в небе, за броней, в минометных стволах, везде были немцы, немцы, немцы. Чувство безысходности, когда надеяться не на что и терять нечего, было у большинства. Однако же и тут, на краю гибели, у самой пропасти, находились весельчаки и балагуры. В середине поваленных тел, откуда сильно пахло старыми бинтами и спекшейся кровью, чей-то неунывающий голос бодро вещал о жизни и учил окружающих правильному поведению на допросах. А я ничего не боюсь. Если их боятся, они это чуют. Я говорю, как есть, на том и стою. Призвали меня во вторник, 24 числа. Война началась в воскресенье, а меня призвали во вторник. Но воевал я недолго. Начали сразу под Лидой. Нам даже не сказали, что фронт, сказали, что десант выбросили. А это был фронт. Ну и полк наш сразу же начисто разбили. Из остатков образовали второй полк, и этот разбили. Образовали третий полк, и тоже разбили, окружили. Мы ходили по лесам, есть нечего. Один раз выкопали яму, вода близко подступила, напились. В населенные пункты не заходили, там немцы. У них пулеметы, автоматы, а у нас что? Трехлинейка на четверых и один патрон. Хоть выбрасывай, хоть стреляйся. Да много-то одной пулей не застрелишь. Сперва нами командовал лейтенант, потом он куда-то делся, и старшина командовал тем, что осталось от полка. Потом он говорит: Разбивайтесь, ребята, по одному, по двое —